Слава Богу, дорогие братья и сестры, мы еще немножко задержимся, чтобы помолиться за нужды. Слава Богу, я прочитаю нужды. Прошу церковь помолиться за мое исцеление, чтобы Господь восстановил все функции моего организма и нормализовал анализ. Я верю в силу молитвы церкви и вам, Господу Иисусу Христу, слава. Сестра Люда, прошу во имя Господа помолиться за невестку, чтобы повторные анализы, помолиться Божьей были хорошие. Дорогая церковь, прошу помолиться о спасении Александра и его родных. Сашу сбросили с 8-го этажа в городе Киеве. По Божьей милости он остался жив. Сильные ушибы, сломаны ребра. Также просьба о милости помолиться, чтобы Господь заживил. Извините, не сильно почек. Я думаю, Господь, это действительно милость, что сохранил с такой высоты. Вот, и упали. Вы знаете, я так утром, вчера вечером позвонил мне Витальевич за нужды. Я так вчера ничего не думал, думаю, уже день прошел. Думаю, мысли так, много информации. Завтра утром встану, думаю, Господь, дай мне о чем слово за нужды. Вы знаете, я утром проснулся и начал размышлять, и мысли мне пришли, и Бог мне положил место Писания. И я смотрю, что это действительно так, что сегодня нас некоторых даже, может, уже опускаются руки, нету надежды или вера слабеет, опускаются руки, что Бог не слышит, не отвечает. Я хочу прочитать место Писания, где Христос хочет укрепить вашу веру и мою тоже. Евангелие от Луки, 18 глава. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова». И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре». Слава Богу, дорогие братья и сестры, для нас хорошее обетование Господь говорит, что говорит, не подаст ли защиту Господь вскоре просящим Его, нуждающим в Нему, может молиться день и ночь и не видеть ответа. И он говорит, посмотрите, если этот неправедный судья послушал и защитит, то отец ваш не подаст ли вам защиту? Тот, который сына своего не пощадил, а дал на смерть, то не дарует ли нам и всего того, чего мы просим? Слава Богу, я хочу еще одно место Писания прочитать. Это, знаете, для нас как бы, знаете, мы должны подражать. Написано книга Иова. 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». Дорогой друг, брат или сестра, знаешь ли ты Христа как живого Бога? Вы знаете, иногда люди могут верить в Иисуса Христа, верить, что Он может делать чудеса, но в своей жизни они лично не знают Его. Знаете, когда Иисус пришел, когда Лазарь умер, ее Мария и Марфа встретили, и он начал говорить, они, знаю, верю, Господь, что воскреснет последний день. Но они не знали, что он в этот день может воскреснет, что Христос может это сделать. Поэтому он говорит, знаю я, Искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающую кожу мою эту. И я во плоти моей узрю Бога. Бог хочет, чтобы ты его лично знал и услышал голос его, потому что овцы знают голос мой. Знаешь ли ты сегодня лично, может, ты действительно веришь в него, слышал о нем то, что может делать, но лично ты не слышал его голос в сердце твое, то знаешь, что сегодня говорит, не подаст ли Господь защиту вскоре. Только молись и не унывай, потому что так Слово Божие написано. Дорогие друзья, братья и сестры, мы помолимся. Также брат Степан нуждается в молитве, он приболел, его давление повышенное. Пусть Господь благословит, будем молиться. Также нас, за наших братьев, которые сегодня там поехали в зону АТО, мы будем молиться, чтобы Бог сохранил, потому что, знаете, много может усилена молитва праведника. Дорогие братья и сестры, давайте мы будем иметь веру. И действительно, как Иов сказал, а я знаю. Господь хочет, чтобы ты его лично знал, чтобы ты лично с ним имел общение. Потому что он всегда говорит. Мы можем только, знаете, знать о нем, верить в него, но лично говорить, а Иов скажет, а я знаю. Дорогие братья и сестры, давайте будем молиться. Аминь.